не вышел ни один пресс-релиз с выражением искреннего соболезнования безработным, чокнутым ученым Уиверна. Никто не предлагал программ переподготовки, а поскольку большинство их обитало на базе и составляло довольно замкнутое сообщество, никто из горожан не знал, куда они исчезли. Здесь царило запустение, но оно могло быть камуфляжем, за которым кипела напряженная работа. Добравшись до перекрестка, я остановился и прислушался. Когда луна снова вышла из-за облаков, я описал полный круг, изучив не только все дома и черные провалы между ними, но и мрачные комнаты за окнами. Иногда во время ночных прогулок по Уиверну я был уверен, что за мной следят. Но это был не хищник, жаждавший встречи со мной, а скорее прятавшийся в тени соглядатай, жадно интересовавшийся каждым моим движением. Я научился доверять своей интуиции. На этот раз она подсказывала, что за мной никто не следит. Я был один и оставался незамеченным. Глок вернулся в кобуру, но моя влажная ладонь еще долго ощущала прикосновение ребристой рукоятки. Часы, тикавшие на моем запястье, показывали 9:59. Я отошел с улицы в тень магнолии, отстегнул от пояса сотовый телефон, включил его и сел на корточке, прижавшись спиной к шершавому стволу. У Бобби Хэллоуэя, моего лучшего друга в течение 17 с лишним лет, было несколько номеров. Самый тайный из них знали всего 5 человек, и на этот звонок он отзывался в любое время дня и ночи. Я набрал номер и нажал кнопку «Передача». Бобби взял трубку после 3-го гудка. «Что-нибудь важное?» Хотя я был уверен, что в этой части мертвого города больше никого нет, но все равно говорил вполголоса. «Ты спал?» «Нет. Ел кибби». «Кибби?» Средиземноморское блюдо из говядины, лука, кедровых орехов и трав, завернутых в лепешку из сырого теста и быстро, но хорошо прожаренных. И с чем ты их ел? С огурцами, помидорами и маринованными овощами. Хорошо, что я позвонил не тогда, когда ты занимался сексом. Ты сделал хуже. Ты так серьезно относишься к кибе? Серьезнее некуда. Меня прихлопнуло. — сказал я, — что на языке серферов означает быть смытым большой волной и потерять свою доску. — Ты на берегу? — спросил Бобби. — Я фигурально. — Лучше не надо. — Иногда приходится, — ответил я, намекая на то, что кто-то может прослушивать его телефон. — Ненавижу это дерьмо. — Пора привыкнуть, брат. — Испортил мне аппетит. — Я ищу пропавшую сигару. Сигара — это ребенок. Данное слово обычно, но не всегда является синонимом слова «кренгольц», которое означает «малолетнего серфера». Джимми Уинк был слишком мал для серфера, но он действительно был ребенком. «Сигару?» — спросил Бобби. «Очень маленькую сигару. Снова играешь в Нэнси Дрю?» «С головы до ног», — подтвердил я. Примечание. С Нэнси Дрю, женщина-сыщик, литературный персонаж. «Как?» — сказал он. «Обычно на данном участке побережья один серфер так обзывает другого, но в тоне Бобби мне почудилась нотка искреннего отвращения. Внезапный хлопок заставил меня вскочить на ноги, прежде чем я сообразил, что источником звука была птица, усевшаяся на ветку над моей головой. Казадой или гуахара, одинокий соловей или печной иглохвост, но уж никак не сова. Бобби, дело серьезнее некуда. Мне нужна твоя помощь. Ничего серьезного на суше не бывает. Бобби живет далеко от города, на южной оконечности бухты, и серфинг — его призвание, профессия и дело жизни, основа его философии, не просто любимый спорт, но и культ. Океан — это кафедральный собор, и голос Бога он слышит только в рокоте волн. По мнению Бобби, что-то важное может произойти не ближе, чем в полумиле от берега. Я вглядывался в крону дерева, но не мог обнаружить тихо сидевшую птицу, хотя лунный свет был ярким, а листва не слишком густой. Я снова сказал, обращаясь к Бобби: «Мне нужна твоя помощь». «Сам справишься. Встань на стул, надень петлю на шею и прыгни». «Здесь нет стула». «Тогда нажми на собачку мизинцем ноги». «Он может заставить меня смеяться в любых обстоятельствах. А смех позволяет сохранить разум». Сознание того, что жизнь — это космическая шутка, составляет ядро философии, которую исповедуем мы с Бобом и Сашей. Ее основные принципы просты. Если можешь, не причиняя вреда другим, ради друга иди на любые жертвы, отвечай сам за себя, ничего не проси у других и развлекайся как можешь. Не слишком задумывайся о том, что будет завтра. Живи моментом и верь, что твое существование имеет смысл даже тогда, когда окружающий мир превращается в хаос и катится в тартарары. Когда жизнь бьет тебя молотком в лицо, делай вид, что это не молоток, а кремовый торт. Иногда нам не остается ничего, кроме черного юмора, но черный юмор тоже поддержка. Я сказал: «Бобби, знай ты имя сигары, был бы уже здесь». Он вздохнул: «Брат, ну как же я могу оставаться полным и законченным лодырем, если ты будешь настаивать, что у меня есть совесть? Тебе никуда не деться от чувства ответственности». «Вот именно этого я и боюсь». «Лохматый малый тоже пропал», — сказал я, имея в виду Орсона. «Гражданин Кейн?» Орсона назвали в честь режиссера фильма «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса. Пес смотрел все его картины, как загипнотизированный. «Я боюсь за него», — с трудом выдавил я. «Сейчас буду», — тут же ответил Бобби. «Договорились. Где это?» Снова захлопали крылья, и к первой птице, сидевшей в листьях магнолии, присоединились еще одна, две. «Мертвый город», — сказал я ему. «Ух, малый! И когда ты будешь слушаться старших?» «Я плохой мальчик. Иди по реке». «По реке? Там припаркован сабурбан, принадлежащий психу. Так что будь осторожен. В заборе проделана дыра». «Идти, крадучись или открыто?» «Красться уже не имеет смысла. Просто береги задницу». «Мертвый город», — с отвращением пробормотал он. «И что я буду за это иметь?» «Станешь телезвездой этого месяца». «Как?» — снова выругался он. «А где в городе?» «Встретимся в кино». Бобби знал Уиверн хуже меня, но кинотеатр у торгового центра, неподалеку от заброшенных домов, найти смог бы. Будучи подростком, еще не отдавшись с потрохами океану, Бобби некоторое время встречался с дочкой военного, которая жила на базе вместе с родителями. «Мы найдем их, брат», — сказал Бобби. Я был вне себя. Боязнь смерти была свойственна мне меньше, чем можно было ожидать, потому что с раннего детства я жил с ощущением собственной смертности, более острым и постоянным, чем у большинства людей. Однако потеря тех, кого я любил, доводила меня до отчаяния. Казалось, скорбь, в которую я погрузился при одной мысли о предстоящей потере, скорбь, более острая, чем любое орудие пытки, перерезала мне голосовые связки. «Расслабься», — сказал Бобби. «Похоже, я слетаю с катушек», — хрипло ответил я. «Ну, это уже слишком». Он положил трубку, и я отсоединился. В темноте снова захлопали крылья, перья прорезали листву, и к растущей стае на магнолии присоединилась еще одна птица. Никто из них не подавал голоса. Крик козадоя, который мечется в воздухе, хватая насекомых острым клювом, напоминает отчетливый пинт-пинт-пинт. Соловей испускает протяжные трели, вставляя в свои чарующие рулады то хриплые, то нежные свирельные ноты. Даже сова, которая обычно молчит, чтобы не спугнуть грызунов, свою основную пищу время от времени ухает, то ли для собственного удовольствия, то ли для того, чтобы подтвердить свое членство в сообществе сов. Молчание птиц было непонятным и зловещим, не потому что я думал, будто эти твари собираются наброситься на меня и разорвать в клочья, как в фильме Хичкока. Примечание. Имеется в виду фильм Хичкока «Птицы». Просто оно было слишком похоже на ту короткую, но глубокую прострацию, которая охватывает представителей животного мира после внезапного проявления насилия. Когда койот ловит кролика и ломает ему хребет, когда лиса ловит мышь и душит ее, короткий крик умирающей жертвы, даже едва слышный, заставляет замолчать всех в округе.